Как только на вельботе общими усилиями был наведен порядок, Мими заторопилась на берег. Кейт пытался задержать ее. Человек, на имя которого вы послали письма для своего мужа, раньше 9 в свой офис не приходит. И, помолчав, добавил: «И потом, сколько я ни старался, я так и не вспомнил ни одного марана, чтобы жил в этих краях». Она посмотрела на него недоверчиво. «Вы шутите?» «Нет, я говорю совершенно серьезно. Вы знаете этот город?» «Как свои 5 пальцев. Знаю здесь каждый риф, каждое болото, каждый островок и заливчик. Дело в том, что я родился тут и жил до 18 лет». «Я вам не верю», — покачала она головой. «Не верю, что вы не знаете марана. Вы просто не хотите, чтобы я нашла его». Нижняя ее губа капризно надулась. Она села на стул, сложила руки на коленях, взглядывая время от времени на Кейда из-под длинных черных ресниц. «Окей, возможно, он крупный босс. В конце концов, я не был здесь целых 12 лет». Без 5-9 он проверил пистолет, выстрелив в воду. «Зачем вы стреляете?» — всполошилась Мими. «Зачем вам пистолет?» «Старая привычка. Без него ни шагу, особенно тут, в Дельте». Они направились в город. Кейт предпочел бы, чтобы на Мими было платье. На ходу бедра ее, обтянутые брюками, так обольстительно покачивались, что впору было сойти с ума. «Где ваше платье?» «Сбросила, когда плыла. Оно было очень узкое». С десяток мужчин и женщин, которых он не видел вчера, останавливали его и поздравляли с возвращением. Что бы ни говорили Токо и Лейвел, жители его родного города искренне радовались его приезду домой. Утро было жаркое и влажное. Воздух был напоен запахом ила и богатой растительности дельты. Во всем мире нет второго такого места. Он дома и останется здесь. Когда они свернули на Мейн-стрит, Мими тронула своей маленькой ручкой его локоть. «Вы долго отсутствовали?» 12 лет, я уже говорил». «И ни разу не приезжали домой?» «Ни разу. Я служил в авиации, летал на реактивных истребителях, а 2 последних года был в лагере для военнопленных на севере от Малу». Мими сжала его руку. «Я вам так сочувствую». «Ерунда, конечно. Сколько людей говорили Кейду эти слова». Но прикосновение пальцев Мими к его руке, интонация, с которой она сказала это, теплый взгляд по-настоящему взбодрили его. Где бы ни находился муж Мими, она будет его ждать, не думая о себе, и встретит его без упреков, с улыбкой на губах и слезами радости. Уж такой ее сотворила природа. Кейт закурил, оглядывая новый офис Тока. Одноэтажное строение в современном стиле, широкие окна с цветными стеклами. На одном из них надпись «Фирма Тока Калавич». Кондиционеры его уже не удивили, и дорогая мебель приемной тоже. В приемной сидела молодая, нарядно одетая секретарша. Бэй Пэриш мало изменился, чего не скажешь о Калавиче. 12 лет назад это был чванливый контрабандист, промышляющий наркотиками и тайной переправой через границу иностранцев. Теперь он стал видной персоной, крупным предпринимателем Дельты. Черные волосы на висках серебрились. На нем был черный костюм стоимостью не меньше $200, на пальце сверкал бриллиант. Нарядная секретарша провела их в кабинет, и только солидно встал из-за своего огромного письменного стола. Он протянул Кейду пухлую белую руку. «Здравствуйте, Кейт», — сказал он, улыбаясь. «Я слышал, что вы вчера прибыли на новом вельботе. Мне очень хотелось встретить вас и сказать, как я счастлив, что вы вернулись, но, к сожалению, срочно пришлось лететь в Новый Орлеан». Кейт демонстративно не заметил протянутой руки Тока. Тот без тени неловкости вернулся на свое место, по-прежнему улыбаясь. Но улыбка была уже предназначена Мими. А это очаровательная молодая особа. Уж не новая ли миссис Кейн?» Кейт покачал головой. «Нет, это миссис Джеймс Моран. Она ищет своего мужа, капитана Джеймса Морана, который оставил ей ваш адрес для передачи писем ему». «Да, да», — кивнул Тока. «Джим Моран. Знаю, знаю». Он продолжал улыбаться Мими, не сводя своих карих глаз с третьей пуговицы на ее белой рубашке. «Он работал у меня несколько месяцев». Она робко спросила. «Он сейчас здесь?» Калавич покачал головой. «Сказать по правде, я не знаю, где он сейчас. Видите ли, после демобилизации он служил у меня личным пилотом». Калавич рассмеялся. «Но, боюсь, Бэйпериш показался ему слишком скучным, и он отправился искать чего получше». И тут же участливым тоном поинтересовался. «Неужели он вам не сообщил своего нового адреса?» Она покачала головой. «Нет». Калавич старался быть галантным. «Может быть, адрес знает мисс Спенс. Моя секретарша все письма на его имя относила на почту». Мими обрадовалась. «А где здесь почта?» Кейд не хотел, чтобы Мими присутствовала при его разговоре с Калавичем. «Вернитесь немного назад по той улице, по которой мы шли сюда, и ждите меня там». «Хорошо». Она улыбнулась Кейду, а потом и человеку за столом. «Огромное вам спасибо, сеньор». Калавич проводил ее взглядом до дверей кабинета. «Очень мила». Когда дверь за Мими закрылась, Калавич вскинул глаза на Кейда. «Ну а теперь скажите, в чем дело?» Он посмотрел на свои руки. «Они что, грязные или заразные?» Кейт подскочил к столу, схватил Калавича за лацканы его шикарного пиджака и правой рукой дал ему в челюсть. «Это вам за вчерашний вечер. С какой стати Джо Лейбл натравил на меня сквида?» Калавич достал белоснежный платок, чтобы вытереть кровь в углу рта. «Вы что, ненормальный? Я понятия не имею, о чем вы говорите». «Не вы посылали Лейбла и сквида за мной к Селу?» «Нет». «Не вы велели Лейблу предупредить меня, чтобы я убирался отсюда к полудню, иначе сквид сделает из меня котлету?» Калавич аккуратно сложил свой носовой платок. «Нет». «Вранье. Другой вопрос. Каким образом на моем доме появилось объявление «продается»?» «На вашем доме?» — деланно удивился Калавич. «Я сказал то, что вы слышали». Калавич покачал головой. «Но это не ваш дом, это мой дом. Я был уверен, что она вам написала». «Кто и что мне должен был написать?» «Ваша жена, то есть ваша бывшая жена, очаровательная блондинка миссис Кейн». Кейт почувствовал холод в желудке. «Джанис была здесь?» Калавич постукивал холеными ногтями по столу. «Конечно. Как иначе я мог бы купить недвижимость? Полагаю, ничего незаконного в этой сделке нет. Она действовала от вашего имени, как ваш правопреемник». «Я был в плену, когда она развелась со мной». «Но она была вашим правопреемником?» «Да». «В таком случае сделка совершенно законная». «Вы и землю купили?» Калавич пожал плечами. «Разумеется, но лишь по ее настоянию. Для чего, скажите на милость, мне нужна земля в этом забытом богом месте?» Он сунул носовой платок в карман. «А теперь уходите. Вам выпало пережить много тягот, поэтому я вас прощаю». Он вышел из-за стола и открыл дверь кабинета. «Однако не советую вам повторять нечто подобное. Уходите». Кейт, мгновение поколебавшись, резко повернулся и, пройдя через приемную, вышел на улицу. Мими стояла под дощатым навесом почты. Даже издали можно было заключить, что она плакала. У Кейта появилось ощущение, что за ним следят, и не только. От неподвижного, знойно-влажного какого-то зловещего воздуха спирало дыхание. Он пожалел, что не спросил у Клавича, здесь ли еще Джанис. Во всяком случае, она была здесь и предала его. Клавич был известным сердцеедом. Вполне вероятно, Джанис продала ему не только старый дом и землю. Ему не понравилось, как Тока сказал, очаровательная блондинка миссис Кейн. Кейт тяжело дышал. Пистолет в правом кармане натирал бедро. Вот он и повидался с Тока. Собственно, ничего нового он не узнал, кроме того, что Джанис приезжала в Бэй-Пэриш и, возможно, еще здесь и находится. Кейт оперся о стену дома, чтобы устоять на ногах. Его охватило такое же отчаяние и растерянность, как тогда, когда он сидел у своего старого дома и испытывал ощущение, будто безуспешно пытается взобраться на стеклянную стену. И только один Бог знает, что скрывается за этой стеклянной стеной.